Глава шестая. Заговор царицы Туркан-Хатун. Эпиграф. Под главенством такой умной женщины, как Туркан-Хатун, влияние военной кипчакской аристократии скоро пошатнуло авторитет престола. Кипчаки могли беспрепятственно опустошать занятые ими земли, хотя бы они являлись туда в качестве освободителей, и делать ими своего государя предметом ненависти населения. Академик Бартольд. Створчатые ворота арк раскрылись, и пара за парой стали выезжать на откормленных жеребцах всадники в белых бараньих шапках, красных полосатых кафтанах и с блистающими золотом кривыми саблями. Арк. Высокая арка, разукрашенная цветными изразцами, служившая парадным входом во дворец. Мухаммед Шах Хорезма, дородный и величественный, в белом шелковом тюрбане с алмазными сверкающими нитями, угрюмо сидел на широкогрудом гнедом коне с богатой золотой сбруей. Малиновый парчевый халат шаха, пояс и сабля, усыпанные драгоценными каменьями, ослепительно блестели на солнце. Позади властителя Хорезма следовали два молодых всадника. На вороном туркменском жеребце с серебряным ошейником ловко сидел смуглый удалец. Это был сын туркменки, наследник шаха Джалаляддин. Рядом с ним на пегом иноходце с длинной черной гривой, заплетенной в мелкие косички, ехал мальчик в парчевом халатике, самый младший и любимый сын шаха от кипчакской княжны. Далее следовали важные сановники Хорезма, горцевавшие на конях, покрытых алыми чепраками. Конвойная тысяча шаха разделилась. Одна часть, двигаясь впереди через главную улицу базара, разгоняла плетьми толпившихся любопытных, другая половина шахских джигитов замыкала процессию. Все встречные падали на колени, склоняясь головой до земли. Они не имели права взглянуть вблизи на властителя величайшей страны ислама. Купцы, услыхав потрясающий хриплый рев длинных кожаных труб и грохот барабанов, поспешно вытаскивали из лавок ковры и расстилали их прямо в грязь по пути следования шаха. Шах Мухаммед привык к восхвалениям и крикам преданности. Его равнодушный взгляд скользил по бесчисленным полосатым спинам, склонившимся к копытам его гнедого коня. Ничего нельзя было прочесть на его опухшем лице. Белизна челмы особенно ярко оттеняла его большую черную бороду. Перед въездными воротами дворца шахини матери Туркан-Хатун по обе стороны пути стояли отборные кипчакские воины в знаменитых хорезмских, непроницаемых для стрел кольчугах, в шлемах со спущенными на переносицу стрелками и с длинными гибкими копьями в руках. «Да живет и царствует шах Мухаммед непобедимый!» — гремели восклицания воинов, подхваченные толпой. Люди сбегались из переулков и карабкались на крыши и глиняные стены. Мухаммеда поразило, что против обыкновения кипчакских воинов было слишком много, в несколько раз больше, чем вся его охрана. Для чего их собрали? Нет ли здесь ловушки? Не повернуть ли, пока не поздно, обратно? Нет, к чему подозрение? Разве может родная мать устраивать западню своему сыну? Разве он после смерти отца Шаха Такеша не оставил матери всю силу власти, равную его собственной? Разве кипчакские воины из ее рода Канглы не участвовали во всех его походах и, возвращаясь в кочевье, не привозили с собой обильную добычу, о которой не мечтали их отцы? Вперед! Мухаммед стегнул плетью задержавшегося перед воротами коня и двумя прыжками влетел на внутренний двор. Кипчакские старики в праздничных халатах взяли под усы коня. Хорезмшах соскочил с седла на разостланную бархатную дорожку. Прямой и сильный, несмотря на свои годы, он поднялся на ступеньки террасы с тонкими резными колонками и, пройдя мимо склоненных спин, вступил в прохладные покои дворца. Перед ним вырос негр с золотым кольцом в носу. «Царица, царица, идет тебе навстречу! Салям твоему величию!» Негр раздвинул занавес и крикнул высоким голосом. «Величие мира! Хранитель веры! Меч ислама!» Шах сделал несколько шагов вперед. В полумраке комнаты с отполированными деревянными стенами и решетчатыми окнами светила с золотой парчой маленькая фигурка. По обе стороны полукругом застыли на коленях 20 знатнейших кипчакских ханов. Мухаммед, сложив руки на груди, склонился. Мелкими шажками быстро подошел к матери и прошептал: «Салям, Туркан Хатун, свет добродетели и образец справедливости». Складки парчи зашевелились. Круглый тюрбан с султаном из страусовых перьев почти коснулся пола, потом опять поднялся. «Бедная несчастная вдова, твоя мать приветствует величайшего повелителя вселенной. Сделай мне почет и радость, сядь рядом со мной». Мухаммед выпрямился, поднял глаза и увидел перед собой маленькое лицо, густо покрытое белилами и румянами, и черные колючие глазки, в которых дрожали красные огоньки. Туркан Хатун, подобрав под себя ноги, сидела на восьмигранном золотом троне, похожем на поднос. Мухаммед, как правитель страны, должен бы сесть рядом с матерью. Но на троне не было места. Все было занято ее парчевым платьем. И шах опустился рядом на ковер. Этого только и ждала Туркан Хатун, желавшая показать своим кипчакам, что Хорезмшах сидит ниже ее. Мухаммед, подняв ладони, произнес молитву и провел концами пальцев по бороде. Все сидевшие шепотом повторили молитву. Туркан Хатун заговорила вкрадчивым, нежным голосом, тряся головой, и ворох парчи при этом равномерно шевелился, и перья на тюрбане дрожали. — Я позвала тебя, мой величайший, мой возлюбленный сын, чтобы вместе обсудить важные дела. Они касаются счастья и благополучия нашего прославленного рода Хорезмшахов и судьбы преданных тебе кипчакских ханов. Надо оберегать наш трон, нашу власть и наших друзей. В комнате было тихо, только сквозь прорези решетчатых окон снаружи доносились отдаленные перекаты криков: «Да живет Хорезмшах!» «Я слушаю тебя, премудрая моя мать!» До моей скромной хижины долетели слухи, будто ты готов к новым походам в отдаленные страны. Ты опять на своем великолепном коне будешь проноситься по равнинам битв. Но кто может раньше срока прочесть предначертание всемогущего, написанное в его книге судеб? Если ты погибнешь мучеником за правую веру на поле сражения и унесешься, как молния, прямо в райские сады, то здесь без твоей могучей руки могут произойти беспорядки, да оградит нас от них Аллах. А так как наш гордый внук Джалаль-ад-Дин предпочитает перешептываться с туркменами, готовясь вырезать всех нас, кипчаков, то надо подумать о том, не следует ли вместо Джалаль-ад-Дина заблаговременно назначить другое лицо управлять страной Хорезма. «Мудрые слова, драгоценные, как алмазы!» — воскликнули кипчакские ханы. «Поэтому, — продолжала царица, — посоветовавшись вот с этими самыми знатными ханами родного нам кипчакского народа, Я решила, дорогой мой сын, передать тебе единодушную просьбу всех кипчаков, чтобы ты назначил наследником престола твоего младшего мальчика Кутпаддино Злакшаха, сына твоей любимой жены, ханши кипчакской. А Джелаледдина отошли управлять самыми отдаленными землями. Он постоянная угроза и тебе, и всем нам. Все затихли, ожидая, что скажет шах Мухаммед. Он молчал, задумчиво накручивая на дрожащий палец завиток шелковистой бороды. Если же ты откажешься, то все кипчаки немедленно уйдут из Хорезма в свои степи, и я, как последняя нищая, пущусь в скитание вместе с ними. Видя, что Мухаммед все еще колеблется, Туркан-Хатун повернула голову. За ее плечами стоял молодой управляющий ее поместьями Мухаммед бен Салих, бывший гулям, старший слуга, возвеличенный ею за красоту. Он понял жест маленькой ручки, вышел из комнаты и сейчас же вернулся, ведя за руку семилетнего мальчика, одетого в парчевый халатик. — Вот ваш новый наследник престола! — воскликнула властным резким голосом Туркан-Хатун. Объявляю кипчакским ханам, бекам, воинам и простому народу, что Хорезм-Шах согласен видеть в нем опору трона. Все ханы вскочили, подхватили мальчика на руки и несколько раз подняли кверху. Да живет, да здравствует наш единокровный кипчакский султан! Мухаммед встал, принял на руки сына и посадил его рядом с его бабушкой Туркан-Хатун. «Слушайте, беки, — сказал Мухаммед, — как вы видите, я исполнил ваше желание. Теперь вы исполните мою волю. Мой старый враг Насир, халиф багдадский, опять начал устраивать заговоры против меня и подстрекать к восстаниям подвластные мне народы. До тех пор не будет спокойствия в Хорезме, пока злодей Насир не будет свергнут. Тогда халифом станет нами назначенный и преданный нам священнослужитель. Поэтому я не остановлюсь до тех пор, пока не разгромлю войско халифа и не воткну острие моего копья в священную землю Багдада. Старший из кипчаков, подслеповатый, высохший старичок с узкой седой бородкой, сказал: «Мы все, как один, направим наших коней туда, куда укажет твоя могучая рука. Но нам нужно сперва успокоить наши кочевья, помочь испуганным родичам. Из кипчакской степи прискакали гонцы. Говорят, будто с востока на наши земли нахлынули неведомые люди, дикие язычники, не слыхавшие о святой вере ислама. Они явились со стадами, верблюдами и повозками. Они заняли наши пастбища, прогоняют с места наши кочевья. Надо поспешить в нашу степь, перебить этих язычников, забрать их стада, а женщин и детей раздать в рабство нашим воинам. «Веди войско в нашей степи!» — кричали ханы. Писец Мирза с калямом в руке подошел к Хорезм-Шаху и опустился перед ним на колени, протягивая исписанный лист бумаги. «Что это такое?» — спросил Мухаммед. «Высочайший указ о передаче наследования любимейшему твоему младшему сыну Кутпаддину Азлакшаху, временно до совершеннолетия его, правительницей Хорезма и опекуншей молодого наследника будет его бабушка, твоя мать, шахиня Туркан-Хатун, а воспитателем наследника и великим визирем Хорезма назначается управляющий усадьбами царицы Мухаммед бен Салих. А ты, мой великий сын, непобедимый Хорезм-шах Мухаммед, пока мы будем управлять, сможешь ходить с войском по всей вселенной и воевать с кем захочешь, — сказала Туркан-хатун. Мухаммед подписал указ, не читая, и передал тростниковое перо своей матери. Она взяла калям и крупными буквами старательно написала: «Туркан-хатун, владычица вселенной, царица всех женщин мира». Шах Мухаммед оглянулся, отыскивая своего старшего сына Джалаль-ад-Дина. Он боялся встретиться с ним взорами. Но его не было. Викиль прошептал на ухо Хорезм-шаху: «Хан Джалаль-ад-Дин, увидев столько кипчакских воинов, сказал: „Я не баран, чтобы идти на кипчакскую бойню“, и, свернув в сторону, умчался, как ветер.